стонет ветер осенний, листья кружатся повлекшие, сердце наполнилось чувством томления, помнится счастье ушедшее. Помнятся летние ночи веселые, нежные речи приветные, очи лазурные, рученьки белые, ласки любви бесконечные. Все, что бывало, любил беззаветно я, все, во что верилось мне, эти ласки и речи приветные были лишь грезы о дне. Медленно кружатся листья осенние, ветер в окошко стучит, память о тех счастливых мгновениях душу мою бередит.